Подсчетом Эйнсли они провели в пути 3 с лишним часа, преодолев значительно более половины расстояния до Рейфорда. Даже при том, что скоро дорога станет похуже, они все равно сумеют добраться до места примерно к 5:30 утра. Казнь назначена на 7. Если в последний момент не придет указание отложить ее, а в случае с Дойлом это маловероятно, никаким другим способом задержать исполнение приговора не удастся. Эйнсли снова откинулся на спинку сиденья, чтобы собраться с мыслями. Его воспоминания об Элрое Дойле и всех событиях с ним связанных походили на папку с уголовным делом, в которой кто-то перепутал страницы. Он вспомнил, как 1.5 года назад он впервые увидел имя Дойла на дисплее. Его выдал компьютер в числе возможных подозреваемых. Потом Дойл стал главным подозреваемым, и отдел по расследованию убийств занялся изучением его биографии с самого раннего детства. Когда начались эти убийства, Элрою Дойлу было 32. Он родился и вырос в Уинвуде, белом бедняцком районе Майами. Хотя Уинвуд не отмечен на картах города, его 60 многоэтажек занимают целый квадратный километр почти в самом центре Майами. Здесь живут полунищие белые семьи. Район пользуется дурной славой, хулиганство, грабежи, драки, стенка на стенку. А с юго-западной стороны к Уинвуду примыкает Овертаун, тоже неудостоенные упоминания на картах, где живет чернокожая беднота, но проблемы и репутация те же, ограбления, кражи, дебоши с битьем витрин. Бьюла, мать Элроя Дойла, занималась проституцией и не брезговала наркотиками и спиртным. В минуты откровенности она не раз повторяла знакомым, что отцом ее мальчика мог быть любой из доброй сотни похотливых гадов, хотя позже самому Элрою сказала, что наиболее вероятный кандидат в его папаши отбывает пожизненный срок в тюрьме Белл-Глейд. В детстве перед парнем прошла череда мужиков, сожительствовавших кто подолгу, кто мимолетно с его матушкой. Практически все по пьянке избивали его, а кое-кто и домогался. С чего вообще Бьюла Дойл вздумала рожать после доброго десятка абортов, осталось загадкой. Ее собственное объяснение звучало так. Руки не дошли до его избавления от паршивца такого. Впрочем, Бьюла была по-своему весьма практичной дамой и научила сына красть так, чтобы не надрали задницу. Элрой быстро усваивал ее уроки. В 10 лет он специализировался на продуктах из супермаркетов, не упуская при этом случая запустить руку в чужой карман. В школе же он попросту отбирал деньги у других мальчишек. Это было нетрудно. В росте и телосложении он опережал свой возраст, а дрался яростно и с явным удовольствием. Следуя советам Бьюлы, он научился искусно пользоваться многочисленными прорехами в законодательстве о малолетних правонарушителях. Его несколько раз брали с поличным, но тут же отпускали на поруки матери. Позже Эйнсли стало известно, что Элрой Дойл впервые попал под подозрение в убийстве, когда ему было 17. Его арестовали при попытке скрыться из квартала, где было совершено преступление, и привезли в участок для допроса. Поскольку Элрой считался несовершеннолетним, туда же доставили Бьюлу, в присутствии которой его допросили. Если бы детективы сумели добыть против Элроя прямые улики, его обвинили бы в убийстве, невзирая на возраст. Но Бьюла достаточно поднаторела в стычках с полицией, чтобы разрешить снять отпечатки пальцев сына, а они вполне могли совпасть с отпечатками на ноже, найденном на месте убийства. В конце концов, за недостатком улик Дойла выпустили, а преступление так и осталось нераскрытым. Вот так и получилось, что многие годы спустя, когда его стали подозревать в серии убийств, его отпечатки не были занесены в полицейскую картотеку. В 18 лет Элрой вступил в пору официального совершеннолетия.